Глава 11. Я проснулась с первыми лучами утреннего солнца. Проанализировав прошедшие дни, захотела узнать, по какой причине незнакомые господа искали встречи со мной. Внутреннее чутье подсказывало, это как-то связано с отцом, поэтому я сочла своим долгом раскрыть тайну гибели мужчин. Мне предстояло переделать много дел, и я не стала затягивать с завтраком. Спустившись в крыло для прислуги, я бодрым шагом направилась в поварскую. «Леди Воцк, уделите мне минуточку!» Застала меня врасплох своим появлением фрейлина. Я, как бывшая горничная, оценила ее раннюю побудку. Обычно многих знатных дам не заставишь встать ранним утром. По всей видимости, фрейлина горела желанием пообщаться со мной. Оценив ситуацию, я решила, что будет проще удовлетворить ее любопытство, чем бесконечно уклоняться от встреч. «Как прошел ваш вчерашний вечер с ее высочеством?» Едва подойдя, торопливо кинулась расспрашивать меня фрейлина. «Принцесса вела себя подобающе, не опозорила его величество, не угрожала вам расправой. Мне так жаль, что у меня не получилось поехать с вами». Она искренне сожалела о своем отсутствии. «До свадьбы с принцем нельзя оставлять Лиетру без присмотра. Король опасается, чего бы она там ни удумала», — расстроенно проговорила леди. «Я верна его величеству, но шпионить за Лиетрой не стану», — поставила ее перед фактом. Фрейлина не стала скрывать своего разочарования. «Если бы не герцог Дерегил, вы бы до сих пор прислуживали господам и в том числе мне», — напомнила она, пытаясь меня унизить. На моих щеках заиграл румянец от возмущения. Поняв, что ничего особо не добилась, фрейлина попыталась изменить тактику, ухватив меня за руку. «Вы прекрасная девушка, леди Едвира. Покрывая ее высочество, вы оказываете ей сомнительную услугу. Она накуролесит, а вас сделают крайней. Имя герцога может и не защитить вас. Подумайте о своей репутации, вы ведь благоразумная девушка». «Интересно, если я такая замечательная, то почему фрейлина подталкивает меня к подлости?» «Вам лучше обратиться за помощью к кому-нибудь другому. Осталась я верна своим принципам». Эхо от стремительных шагов удаляющейся фрейлины разнеслось по коридору. Меня не оставляло ощущение, будто я ступаю по шаткому мосту над пропастью, где каждый шаг мог стать роковым. «Тебе стоит осторожнее заводить врагов», — сказала появившаяся в коридоре Марлин. «Она права», — согласилась с ней Равила, выходя из-за угла. «Давно, интересно, вы нас подслушивали?» — поинтересовалась я. «Хорошая прислуга всегда в курсе происходящих событий в доме», — лукаво улыбнулась Марлин. «Мы ведь отличная прислуга», — с нажимом произнесла Равила. Ответ прилетел, откуда не ожидали. «Эй, вы, ленивые жопы, бегом на кухню! Завтрак сам себя не приготовит!» Раздался зычный голос поварихи, собирающей прислугу. Я вместе с девчонками устремилась на ее зов. «Разбирайте овощи, замесите тесто, разведите печь!» Размахивала в разные стороны кухонным полотенцем повариха. «Сочувствую вам, девочки», — сказала я, усаживаясь за свободный стол. Марлин застонала. «Лучше бы я в кровати провалялась до обеда. Выходи замуж за богача и спи днями напролёт», — привела ее в чувство повариха. «А пока бегом за дело». «Не унывайте, девочки. Не только вам придется сегодня хорошенько потрудиться. Я займусь списком рецептов». Бросила я, принимая у поварёнка тарелку с кашей, посыпанной свежими ягодами. Этим утром повариха выглядела и впрямь устрашающе. Неужели у нее яйца для омлета закончились? Накидав за завтраком список рецептов и выписав на отдельный лист необходимые магические компоненты, отправилась в магазин редкостей на Окстерстайт. Там у господина Вогеля я планировала приобрести все необходимое для стабилизации заклинания. К счастью, в этот день сам господин Вогель работал в магазине. Я не думаю, что смогла бы вынести встречу с его вредной помощницей миссис Жермо. Вероятно, ушла бы, ничего не купив. Увидев его в окно витрины, помахала ему рукой, спеша к лестнице, ведущей в магазин. «Как поживает герцог Дерегил? Надолго планирует у нас задержаться?» — спросил старичок, стоило мне переступить порог. Слухи и до него добрались. «Полагаю, герцог поживает прекрасно», — — ответила я. О своих планах на ближайшее время он мне не сообщал. Старичок одобрительно вздохнул. «Повезло тебе, деточка. Ты обручена с самым влиятельным и богатым лордом нашего королевства». «Не совсем, не самым влиятельным. Есть и другие королевские драконы, пользующиеся особым расположением короля». «Какая ты забавная, Едвира», — сказал господин Вогель, озорно ухмыляясь. «Они далеко, этот рядом. Лучшей партии тебе не найти». И он рассмеялся каркающим смехом. «Ой, я тебя совсем заболтал», — сплеснул руками старичок. «Зачем пожаловала будущая светлость?» От его обращения у меня по спине побежали противные мурашки. Неприятно было осознавать, что люди начинают относиться ко мне иначе из-за моего вымышленного статуса. Более официальное общение со старыми знакомыми мне не понравилось. Я выдохнула и молча протянула список к господину Вогелю. Просмотрев его, он отправился собирать заказ. Магазинчик представлял собой маленькое квадратное помещение с лавкой, занимающей большую часть пространства. На стеллажах у задней стены располагались книги, утварь, котлы и ингредиенты для заклинаний, отчего в воздухе витал душистый аромат трав. Я хотела использовать купленные компоненты для усиления заклинаний, которые наполняли еду уникальными свойствами. Ничего сложного. Так же просто, как сварить зелье от похмелья. Этот процесс требовал сочетания мощных фраз и четкого понимания конечного результата. Это являлось одной из причин, по которой я любила и ценила свой дар. Он был редким и уникальным. В этом было нечто благоговейное. Дар давал мне возможность многое изменить к лучшему при условии достаточной изобретательности. Ожидая свой заказ, я принялась просматривать книги, лежащие на прилавке, из свежего привоза. В нудном ожидании мысленно вернулась к герцогу. Я гадала, что ему удалось узнать о нашем расследовании. Размышляла я достаточно долго. Хозяину магазина потребовалось около получаса, чтобы найти, отмерить, упаковать и принести мне мой заказ. «Желаете чем-нибудь дополнить вашу покупку?» Дребезжащий голос старика прервал мое рассеянное перелистывание книги. Я подняла взгляд на старика, который осторожно нес ко мне бумажный пакет. В этот момент дверной звоночек дзынькнул, и в магазин вошла Лиетра. Подслеповатый хозяин не узнал ее и просто кивнул в качестве приветствия. Выглядела Лиетра, как всегда, безупречно, начиная от бледно-голубого полушубка с белоснежными сапожками и заканчивая светлыми волосами, припорошенными снегом. «Что ты здесь делаешь?» — спросила она у меня. Фрейлина тем временем топталась за порогом. «Готовлюсь к балу, пополняя запасы», — ответила я, пытаясь ей вежливо улыбнуться. Впрочем, мой жест остался незамеченным. Вместо этого Лиетра смотрела на пакет, стоящий передо мной. «Позволишь заглянуть?» Ее снисходительный тон заставил меня напрячься. «Конечно, не стесняйтесь», — разрешила ей. Осмотрев содержимое, Лиетра снова посмотрела на меня. Было ясно, она рассчитывала найти что-нибудь редкое и запрещенное, компрометирующее меня. У нее ничего не вышло. Оплатив покупку, я направилась к выходу. «Вам что-нибудь нужно, милочка?» Переключился хозяин с меня на нее. Лиетра уставилась на него. Сомневаюсь, что кто-нибудь раньше называл ее «милочкой». Я изо всех сил старалась не рассмеяться. «Ничего». К счастью, выйдя вместе со мной на улицу, прихватив фрейлину, Лиетра села в свою карету и укатила во дворец. Покинув магазин, я осталась стоять на тротуаре, ощущая, как напряжение постепенно спадает. Взгляд упал на пакет, который все еще держала в руках. Я могла вернуться во дворец и продолжить подготовку к балу или наведаться в единственную магическую школу в наших краях и проспрашивать, не разыскивал ли кто меня. Приняв решение, оглядела улицу, на которой находилась вереница магазинов, и с уверенностью вернулась в карету. Дорога до школы магии заняла немного времени, и в итоге я оказалась перед знакомыми воротами учебного заведения. Школа выглядела так же величественно, как и в мои дни обучения здесь. Мой взгляд скользнул по охране у ворот. Боевые маги, как обычно, стояли на карауле, бдительно следя за прибывающими. Я знала, что мне не разрешат пройти без веской причины, и к этому подготовилась. Прикинулась старшекурсницей, вспомнив, как они выглядят и как ведут себя. Покинув карету, уверенным шагом подошла к воротам. «Что тебе здесь нужно?» — спросил один из боевых магов, подойдя ко мне. Я улыбнулась, стараясь выглядеть кокетливо. «Простите, я случайно забыла свой пропуск в комнате и не могу попасть обратно», — ответила я, стараясь говорить твердым голосом. «Пропустите, мальчики». Я настолько отчаялась, что попробовала игриво хлопнуть ресницами. Видимо, сделала что-то не то. Потому что к нам подошел другой маг и, внимательно разглядывая меня, спросил. «Старшекурсница?» «Она самая», — подтвердила, не моргнув глазом. «Совсем физрук вас загонял», — посочувствовал он. Маги обменялись взглядами, и один из них приложил свою руку к воротам. «Давай, проходи скорее». Пройдя на территорию школы, я вздохнула с облегчением. Теперь у меня появилась возможность осмотреться и пообщаться с народом. В школу я вошла с решимостью как можно скорее со всем разобраться и уйти. Однако уже у порога меня подстерегало новое препятствие в лице учителя по бытовым магическим основам. «Ты кто такая? И почему опаздываешь на занятия?» — строго спросил он, сверля меня взглядом. «Декан отпустил меня по семейным делам в город. Я немного припозднилась и не успела до звонка попасть на пару», — ответила я, стараясь сохранять спокойствие. Учитель посмотрел на меня, словно пытаясь вспомнить, где раньше видел. Сколько ни старался, на его лице не появилось выражения узнаваемости. Это при том, что я имела отличный балл по его предмету. «В каком кабинете у вас урок?» — спросил магистр, отводя меня в сторону. Это несколько обеспокоило меня. Пришлось срочно глубоко вздохнуть и двинуться в сторону кабинета бытовых основ. «Занятие с вами». Прежде чем я успела дойти, учитель сам открыл передо мной дверь. «Ладно, давай быстрее заходи. На первый раз прощаю, на второй отправишься к директору». Буркнул он, заходя следом за мной. Не обращая внимания на любопытные взгляды со стороны учеников, я прошла по второму ряду и быстро заняла свободное место. Первое, о чем спросил меня сосед по парте, стоило мне сесть рядом с ним. «Это не ты улыбаешься на фото с доски почета на первом этаже?» Он оказался внимательнее, чем преподаватель. «Это моя сестра». Отмахнулась я, пытаясь увести беседу в сторону. Мой собеседник оказался не из глупых. «Ага, сестра, значит. У вас, наверное, и имена схожи. Едвира, кажется». Он водил длинным пальцем по столу, оставляя на нем морозные узоры. «У нас в семье традиция такая — называть детей одинаково». Быстро нашлась я, уже предвкушая, какую нелепицу дальше скажу. «Интересно, почему тебя с такой одаренной сестрой разыскивают странные типы? Неужели они хотят узнать тайны ваших сомнительных семейных традиций?» — хитро прищурился пацан. «Надо же, какой бдительный студент попался! Сам того не зная, он выдал мне нужную информацию». Обдумав свое шаткое положение и чушь, которую наговорила, я поспешила реабилитироваться. «По правде говоря, я здесь не ради получения знаний», — призналась, понижая голос до шепота. «Я участвую в расследовании с королевским драконом. Для дела пришлось тайком проникнуть в школу». «Мда», — и снова сказала полуправду. «Я — прикрытие дракона, а никак не его помощница, ведущая с ним расследование. В школе я находилась сама по себе. Узнав о моем обмане, студент обиделся и утратил ко мне интерес». «А я только обрадовался, что нормальную девчонку встретил». Буркнул он и с шумом открыл книгу, при этом из нее вывалилось несколько страниц. Не особо парень следил за вверенным ему учебным пособием. «Оглянись, девчонок забавных и без того в школе хватает. Я тебе говорю, как бывшая ученица». Попыталась вернуть его расположение. «А поучаствовать в расследовании не часто выпадает шанс. Поможешь мне, и я за тебя словечко перед королевским драконом замолвлю». Студент проникся моей речью, правда, от ехидной реплики он все же не удержался. «Скажи, удостоверение детектива ты тоже дома забыла?» «Конечно, вместе с плащом-невидимкой». Не удержалась я от такого же ехидного ответа. «Будут еще вопросы?» «Полно». Не смягчился парень. «Но как-нибудь при следующей встрече задам». «Разговорчики за третьей партой!» — рявкнул преподаватель, прерывая нашу перепалку. Мы с соседом обменялись взглядами. Нам стоило помолчать, если мы не хотели нарваться на неприятности. Сосед по парте не разделял мой настрой. Вместо того, чтобы затаиться, он нахально хмыкнул. «Не ругайтесь на девчонку. Она не виновата, что влюбилась в меня с первого взгляда». С невозмутимым лицом выдал он. Она потеряла от меня голову, от избытка чувств приставала ко мне со всякими непотребствами. «Я что делала? Приставала с непотребствами?» Обалдела от его дерзости. «Да ладно тебе, не переживай за свою репутацию. Сейчас многие девушки заигрывают с парнями младше себя. И хватит пыхтеть, иначе пар из ушей повалит. Узнаешь меня получше, и сама на шею вешаться начнешь». Парень мечтательно зажмурился. Недолго он наслаждался своей маленькой победой. Размечтался. «Не хочешь, как хочешь». Мой новый знакомый внезапно серьезно посмотрел на меня. «Ладно, предположим, я тебе верю. Что ты хочешь от меня?» «Помощи. Ты ведь здесь многих знаешь. Есть идеи, с кем могли разговаривать маги, разыскивающие меня?» Парень задумался, а потом сказал. «Есть парочка мыслишек. Поделюсь ими, если ты клятвенно пообещаешь рассказать королевскому дракону о моей помощи в вашем расследовании». «Договорились». Согласилась я, понимая, что у меня нет особого выбора. «Превосходно. А теперь давай думать, как нам отсюда выбираться», — сказал он уже более серьезно. «Зачем? Ты ведь не хочешь проторчать в школе до вечера и уйти ни с чем. Нужно действовать немедленно». Последнюю часть фразы парень сказал слишком громко, чем окончательно разозлил преподавателя. Я и забыла, насколько студенты бывают изобретательны. «Вон из моего кабинета оба!» Выйдя в коридор, я повернулась к улыбающемуся парню, чей непосредственный характер уже успел меня позабавить. «Хоть имя свое назови, сердцеед, мое тебе известно», — произнесла с легкой иронией. «Подожди немного, и скоро узнаешь», — ответил он, и его улыбка стала гораздо шире. «Раз, два...» И вдруг его перебил громогласный голос, раздавшийся в коридоре. «Рэндон Советмен! Пройди в кабинет декана, немедленно! Девушку с собой прихвати!» «Не бойся», — успокоил меня Рэндон, чье имя я наконец узнала. «Декан с виду только грозный, в душе он добрейший души маг. Сделай моську пожалобнее, он не станет особо зверствовать». На этом парень бодро зашагал к лестнице. Я поплелась за ним. «Пока декан откроет мне свою душу, он доведет меня до нервной икоты», — ответила я, чувствуя, как волнение постепенно отступает. Мысли о расследовании куда-то испарились, оставив место сосредоточенности. По пути к кабинету декана я заметила Дерегила, стоящего у двери кабинета по алхимии, и разговаривающего с преподавателем. Пытаясь избежать с ним встречи, я опустила голову. Чудо не произошло. «Едвира, дорогая моя невеста!» Не совсем доброжелательно окликнул он меня, когда я почти добралась до лестничной площадки. «Неужели это тебя вызывает декан к себе в кабинет?» Поймала себя на мысли, что мои ноги задрожали не от страха перед встречей с деканом, а от ужаса, в какой неловкой ситуации я оказалась. «Мы давненько не виделись, и ему очень сильно захотелось со мной пообщаться», — придумала на ходу оправдание. Следующие несколько секунд я была бы рада навсегда стереть из памяти и никогда не вспоминать о произошедшем. «У тебя есть жених?» — натурально возмутился парнишка. «Почему это вас удивляет, молодой человек?» — сухо поинтересовался Дерегил. «Едвира моя девушка. Ей стоило сразу сказать о наличии у нее жениха». Настолько пораженным герцога я никогда прежде не видела. Его ошарашенный вид вызвал у меня приступ истерического хохота. Мне с трудом удалось сдержать рвущийся наружу смех. «Рэндон, бери свою зазнобу и бегом ко мне, или я сам к вам спущусь!» Прозвучал угрожающе над нами голос декана. Унизительное обращение декана помогло мне справиться с приступом смеха. Я смогла выдавить из себя маломальски внятное объяснение. «Рэндон, мое прикрытие. Он ваш новый агент, ваша светлость». Я поразмыслила и поняла, в округе это единственная школа, и разыскивать меня маги могли начать именно отсюда. Я пришла выяснить, каким образом они объяснили свой интерес ко мне. Только здесь магам могли помочь приготовить присланные мне зелья. У них короткий срок хранения, с собой они не могли их привезти. Рядом громко бабахнуло. Из затянутого едким дымом портала вышел вполне себе интеллигентный мужчина средних лет. Залысина на голове декана имела насыщенно красный оттенок. Тревожный сигнал. Декан был очень зол. «Кто здесь у нас?» Строго осмотрел он нас с парнем. Герцог стоял в стороне и под прицел его взгляда не попал. «Едвира Воцк? Лучшая студентка на своем курсе. И что ты делаешь с этим паразитом?» «Позволите?» С ироничной усмешкой на губах присоединился к нам герцог. «Я тоже с удовольствием хотел бы послушать эту версию». «Я соскучилась и пришла навестить своего любимого декана», ответила, не задумываясь. «Это не объясняет твоего нахождения вместе с парнишкой во время занятий». Всячески мешал мне герцог. Новый знакомый также не слишком помогал. «У меня есть имя, Рэндон. И повторюсь, Едвира — моя девушка. Разве ты не помолвлена с королевским драконом?» Не узнал Доригила декан. «Ничего не поделаешь. Чаще нужно общаться с простым народом». «Да, разве у тебя уже нет жениха?» В открытую потрунивал надо мной герцог. «Есть, но мы поссорились, и я...» Она нашла ему замечательную замену. Вставил парень. Не придумав ничего лучше, попыталась придать своему лицу невинное выражение. Вроде как я ни при чем. Декан в конце концов сдался и с благосклонностью сказал. «Спасибо за визит, красавица. Можешь идти, мне работать надо. А твоему ухажёру учиться, чтобы диплом получить». Декан сделал жест, вызывая портал. «Постойте!» Остановила его с твердым намерением расспросить. Следующие полчаса мы провели в попытках разобраться в том, зачем меня разыскивали маги и что им удалось узнать. Каждый из них предоставил школьному зельевару один и тот же рецепт зелья. Они утверждали, что получили его от куратора за определенную плату, однако источник этих рецептов оставался неизвестным. Нам повезло, что магистр, который варил зелье, сохранил клочок бумаги рецепта и передал его герцогу. Мы попытались рассмотреть и определить почерк составителя, но ничего не вышло. Неровные скачущие буквы оказались никому не знакомыми, словно их написал первогодка. В ответ на раздраженное пыхтение декана Доригил предложил. «Надо идти в местную лавку зельевара. Там любого покупателя определят по каракулям. Вы со мной, леди Едвира?» Я смущенно потупилась, понимая, что только недавно там была. «Давайте сначала заглянем в ресторацию. Мне нужно передать им рецепты». «Я с вами», — заявил мой новый воздыхатель. С легким недоумением мы с деканом уставились на него. «У тебя вроде занятия», — освежила память ухажёру. «Не боишься, что отчислят за прогулы?» Парень взглянул на меня и задумался. «Эх, и отличная мне девушка досталась. Заботливая». По его хитрому прищуру глаз я не могла определить, шутит он или говорит серьезно. «Заглядывай ко мне вечерком. Давай не борзей». Осадил его герцог, но с некоторой добротой. Видимо, вспомнил, каково быть молодым и беззаботным юнцом. «Найди себе девушку своего возраста. Ага, и умереть со скуки с ней», — понурившись, сказал Рэндон. «Едвира вон какая забавная. С ней не соскучишься. Надо отцу написать. Попросить разрешения жениться на ней». «На первый встречный?» — выпучил глаза декан. «Давайте, забирайте свою невесту, ваша светлость, и уходите. Без ваших расследований дел выше крыши». В его ворчании отчетливо прозвучали нотки гордости за свою подопечную. «Столько женихов, и что уж там, каждый из них готов жениться». Выделив для нас старшекурсников, декан отправил нас к выходу, напутствовав. «Идите, готовьтесь к свадьбе. Не забудьте старику выслать приглашение». Стоило зайти разговору о свадьбе, и мы с Доригилом сами были рады покинуть магическую школу как можно быстрее. Причина была проста. Свадьбы не будет. Чем меньше народу знает о ней, тем лучше. Приближался вечер. Солнечные лучи скрылись за густыми облаками, окутывающими город дымчатой пеленой. Снежную полупрозрачную завесу тщетно пытался разогнать свет уличных фонарей. Лошади, стоявшие перед рестораном, мирно фыркали, выдыхая пар из ноздрей. Извозчики, сидя на своих повозках, скучая, терпеливо ожидали клиентов. Мимо окна мелькали запорошенные снегом силуэты граждан, спешащих по делам. На улице к вечеру сильно похолодало. Усилившийся мороз принялся оставлять белоснежные следы на окнах в виде изящных узоров. Внутри ресторана мы с Дригилом присмотрели себе уютное место у задней стены и, сделав заказ, ожидали, когда его принесут. Отдать рецепт хозяйке было делом нескольких секунд. После этого мы с герцогом остались перекусить. Уперев локти в стол и подперев подбородок кулачками, я смотрела сквозь окно на улицу. Я уж и не помнила, когда в последний раз могла себе позволить поесть в столь дорогом заведении. Накатила грусть, тоска. В прошлом фамилия Воцков символизировала богатство, высокий статус в обществе и защиту бедных. Со смертью отца это изменилось. У нас почти ничего не осталось. Пришлось экономить каждый медяк вместо того, чтобы красоваться на балах и есть вкусную пищу. Потом приехал наследный граф, и положение только ухудшилось. Он настаивал на том, чтобы я вышла замуж и улучшила положение нашего рода. А точнее, его собственное положение. Этим вечером я выглядела соответственно статусу графини только благодаря щедрости Дригила. Он оплатил и прислал мне модные наряды. Я постоянно гадала, почему король с нами столь жестоко поступил, чем мы перед ним провинились. «Почему ты ничего не ешь?» — спросил Дригил, поднося кусочек запеченной дичи к губам. Я погрузилась в размышления и пропустила момент, когда подали наш заказ. «Советую плотно поесть. Я не знаю, когда ты в ближайшее время попадешь во дворец. Прежде нам нужно наведаться в местную лавку зельевара и поговорить с продавцом. Дальше будем действовать по обстоятельствам». Несмотря на уговоры Дригила, я почти не прикоснулась к еде. Встреча с хозяином лавки пугала меня гораздо сильнее, чем я показывала. Меня мучило, что Дригил уедет, а я останусь разгребать после него бардак, очищая свою репутацию. «А есть другие способы узнать, кому принадлежит почерк?» Рассеянно разламывая хлеб на мелкие крошки, посмотрела на Дригила. «Есть. Но для магического распознавания почерка потребуется неделя. А у нас такой роскоши нет», — сухо ответил герцог. Он мимолетно напомнил о том, что королевские гости скоро разъедутся, и найти убийцу станет куда сложнее. «Как жаль. Придется, рискуя своей репутацией, приложить усилия и поймать преступника», — грустно проговорила я. «Не стоит преувеличивать, Эдвира. Помолвка со мной сделает тебя особенно желанной на рынке невест», — возразил Дригил. «Не после того, как вы меня бросите». «Значит, тебе придется бросить меня», — с легкостью предложил он. «На каком-нибудь важном мероприятии». «Бал подойдет? «Вполне», — ровным тоном ответил герцог. Мне совершенно не понравилось равнодушие, прозвучавшее в его голосе. «Если ты доела, Эдвира, то мы уходим». Я отодвинула тарелку, и Дригил повернулся к официантке. «Счет, пожалуйста». Девушка в переднике незамедлительно исполнила его просьбу. «Приходите к нам чаще», — восхищенно сказала она, получив щедрые чаевые. Подрагивающими пальцами официантка сгребла причитающиеся ей монеты.